Глава 4. В тесноте, да не в обиде. По мнению Эвы, в 100 раз хуже татарина мог быть человек, давным-давно похитивший твое сердце и не подозревавший об этом. Именно такой гость оказался в числе 3 визитеров, топтавшихся внизу перед воротами. А ведь Эва думала, что она с ним больше никогда не встретится, разве что мельком, случайно столкнувшись на улице или в транспорте. После окончания школы их пути разошлись. Она поступила в педагогический вуз, а он... Она понятия не имела, куда он поступил, но точно не в педагогический. И вот он здесь, а через пару минут, возможно, войдет в дом, и ей придется с ним как-то общаться? О, нет, только не это. Мелькнула в ее голове паническая мысль, вызванная внутренним протестом. Эве захотелось немедленно взглянуть на себя в зеркало, но в комнате Тарасика не было зеркал, и она продолжала стоять у окна, разглядывая русоволосого парня внизу. Словно почувствовав на себе взгляд, тот смахнул с лица длинную взъерошенную ветром челку и поднял на нее свои ярко-синие глаза, слегка прищурившись от солнца. Вряд ли он мог разглядеть ее за полупрозрачной занавеской, но щеки у Эвы тотчас загорелись, как бывало всегда, когда она встречалась с ним взглядом в школьных классах и коридорах. Обычно его взгляд на ней долго не задерживался, и он не замечал ее бурной реакции в виде стремительно проступавшего румянца. Но однажды произошло ужасное недоразумение. Он сделал комплимент одной девушке, выкрикнув: «Тебе идет новая прическа!» А Эве показалось, что эти слова адресованы ей. И она, насмешливо фыркнув, протрубила на весь коридор: «Глупости, я просто челку подровняла». Он удостоил ее сочувствующей улыбкой, а позади нее послышался сдавленный девичий смех, и тогда она с ужасом осознала, что ошиблась. В ту же секунду лицо ее обожгло от стыда так, словно ей влепили оплеуху. Колени подогнулись, сумка свалилась с плеча, потянув ее вперед своим весом. Эва споткнулась и, размахивая руками, полетела навстречу синеглазому парню. Он не дал ей упасть, успев поймать вовремя, обхватил за плечи и помог вернуться в вертикальное положение. Не глядя на него и даже не поблагодарив, Эва поспешила прочь, подозревая, что все, кто это видел, трясутся от смеха, глядя ей вслед. И синеглазый тоже. Сделав пару шагов, она обернулась. Он действительно провожал ее взглядом, но не смеялся и не пытался шутить по поводу ее неуклюжести. Лишь уголки его губ приподнялись в легкой улыбке, не насмешливой, а вполне добродушной. Правда, вид у него был слишком самоуверенный, впрочем, как всегда. Вероятно, он догадывался о том, что нравится многим девчонкам в школе, в том числе и Эве. Длинноногие гривастые красотки бросали в его сторону медовые взгляды. Замечая это, Эва каждый раз думала о том, что у нее нет ни малейшего шанса привлечь внимание синеглазого. И уж тем более, она не могла даже мечтать о том, что ей доведется побывать в его объятиях, пусть они и длились всего пару секунд. Ее плечи еще долго горели от прикосновения его рук, и она старалась запомнить это ощущение, понимая, что подобное вряд ли когда-нибудь повторится. С тех пор она старалась избегать его и, едва завидев, сворачивала в боковой коридор или пыталась затеряться в толпе школьников, прячась за их спинами. Однако, как назло, он стал чаще попадаться ей на глаза, словно специально искал встречи с ней. Хорошо, что они с синеглазом учились в разных классах. Эва даже не знала, как его зовут, не пыталась выяснить. Зачем? Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что они не пара, и когда за полгода до окончания школы он вдруг подошел к ней и предложил танцевать с ним вальс на выпускном балу, у нее возникло подозрение в том, что здесь кроется какой-то подвох. Эва ответила отказом и пояснила, что у нее есть парень, и он не обрадуется, если узнает, что она собирается танцевать с другим. Никакого парня у нее, конечно же, не было, и она не знала, зачем придумала это, но в тот момент ее охватила паника, мысли закружились в голове безумным вихрем, и эти слова вырвались у нее сами собой. Увидев, как вытянулось от разочарования лицо синеглазого и потух его взгляд, она пожалела о сказанном, но не смогла больше издать ни звука, растерялась и просто сбежала. Теперь бежать было некуда. Синеглазый стоял у ворот в компании мужчины и женщины. Вероятно, они приходились ему родителями. Присмотревшись к ним, Эва действительно узнала в мужчине отца Синеглазого, который выглядел как более взрослая копия своего сына. Те же небесно-синие глаза, разве что чуть потускневшие и светившиеся не любопытством, а мудростью. Такой же крупный нос с легкой благородной горбинкой, упрямо вздернутый подбородок с глубокой ямочкой и манера держаться, просунув большие пальцы в карманы брюк. А вот женщина, к большому удивлению Эвы, оказалась учительницей географии из ее школы. «Что она здесь делает?» Беспокойство, охватившее Эву при виде Синеглазого, усилилось еще больше. Насколько Эве было известно, учительницу географии недолюбливали и побаивались не только ученики, но и многие педагоги. Завидев вдали ее ярко-рыжую шевелюру, похожую на пылающий костер, они спешили куда-нибудь свернуть или утыкались носом в свои бумаги, если держали их в руках, лишь бы не встречаться с ней взглядом. Когда она, громоздкая и порывистая, вечно окутанная густым облаком душных духов, тяжелой поступью входила в класс, там сразу становилось тесно и шумно от ее громкого низкого голоса, а воздух начинал вибрировать от резких взмахов ее полных рук. Каждое свое слово она подкрепляла активной жестикуляцией. Ее звали Лариса Прохоровна, но из-за взрывного характера к ней приклеилась кличка Пороховна. Кто-то однажды случайно оговорился, произнеся ее отчество, и с тех пор за глаза ее только так и называли. Она была не просто шумная и крикливая, казалось, она была постоянно на взводе и горела жаждой учинить скандал, словно агрессия и злоба, исходившие от перессорившихся людей, являлись ее основным источником питания. «Энергетический вампир», — вспыхнуло в голове Эвы подходящее определение для Ларисы Прохоровны. Пожалуй, единственным человеком, кто умел находить общий язык с рыжеволосой Мегерой, была мама Эвы, которая тоже работала учительницей в их школе, преподавала русский язык и литературу. Они часто общались на переменах и после уроков. Правда, говорила в основном Лариса Прохоровна. Она, как правило, болтала без умолку обо всем подряд, и о работе, которой была вечно недовольна, и о вечно растущих ценах в магазинах, и о приглянувшихся нарядах, и о мужчинах, которые испортили ей жизнь, включая ее собственного отца, давно покинувшего этот мир. Об отце Лариса Прохоровна отзывалась с особенной неприязнью, гораздо хуже, чем о двух своих бывших мужьях. Однако, несмотря на неудачные браки, она вновь мечтала выйти замуж. Эва однажды случайно услышала, как она говорила об этом ее маме. А еще Эва очень удивилась, когда узнала, что Лариса Прохоровна моложе ее мамы аж на целых 6 лет. Ей казалось, что должно быть наоборот. Зачем же Ларисе Прохоровне понадобилось приезжать сюда, да еще в компании Синеглазого и его отца? И как она нашла этот дом, может быть, узнала адрес от мамы? В этот момент мама потеснила застывшую у окна Эву и, отдернув занавеску, пробормотала себе под нос. «Ох, не зря вилка падала». Затем, высунувшись наружу, она приветственно замахала руками и радостно воскликнула. «Лариса, вот так сюрприз!» «Что? Сюрприз? Значит, мама ее не ждала?» «Да чего же странно», — подумала Эва, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Ей пришло в голову запереться в ванной и дождаться, когда незваные гости уйдут. Может быть, они просто ошиблись адресом или пришли с какой-то просьбой и надолго не задержатся? Пока она размышляла, продолжая стоять у окна в комнате Тарасика, отчим и мама спустились к гостям и впустили их во двор через калитку. До Эвы донеслись голоса, удивленно радостный мамин, ворчливо протестующий отчима, вежливо недоумевающий отца Синеглазого и пронзительно возмущенный Ларисы Прохоровны. Они о чем-то оживленно спорили. Молчал лишь Синеглазый, с любопытством разглядывая дом и уделяя пристальное внимание окнам, особенно тому, за которым стояла Эва. Кажется, он заметил ее, но она не спешила уходить. Спор, разгоравшийся внизу, привлек ее внимание, и ей хотелось понять, в чем его суть. «Говорю же вам, мы оплатили бронь еще месяц назад, вы заняли наш дом!» Кричала Лариса Прохоровна, энергично вскидывая руки, словно собиралась наброситься с кулаками на отчима, который недобро смотрел на нее из-под лобья. «С какой стати? Мы арендовали этот дом на прошлой неделе, ваша бронь, вероятно, слетела. Может, оплата не прошла?» Мрачно прогудел Валерий. «Как не прошла? Я все проверила!» Взвизгнула Лариса Прохоровна, направляя на отчима покошачьи скрюченные руки с острыми красными ноготками. Двумя пальцами правой руки она сжимала небольшой прямоугольный предмет из черного пластика, похожий на пульт, с помощью которого Валерий открывал ворота дома. «Видите, это электронный ключ, который мне выдали в агентстве после оплаты брони». «Что же вы не вошли с помощью ключа?» — с вызовом парировал Валерий. «Ваш ключ не работает, и это доказывает тот факт, что никакой брони у вас нет». «Почему же он не работает?» Лариса Прохоровна округлила глаза и вскинула брови так высоко, что кожа на ее лбу собралась мелкой гармошкой. «У вас было заперто изнутри, поэтому нам пришлось звонить в звонок». «Что ж, возможно». Валерий озадаченно поскреб затылок и, поразмыслив, уверенно заявил. «В любом случае, мы заселились первыми, поэтому дом останется за нами. Позвоните в агентство, пусть они предложат вам другой вариант». «Ну уж нет!» Лариса Прохоровна протестующе замотала головой, и рыжая грива плазменным ореолом разметалась вокруг ее лица. «Вам надо, вы и звоните. В сезон все хорошие места заняты. Нас наверняка отправят в какую-нибудь лачугу». «В таком случае вы можете потребовать возврата денег», — ледяным тоном произнес Валерий, разводя руками. «И остаться без отдыха? Вы издеваетесь?» Лариса Прохоровна с угрожающим видом шагнула к нему, заставляя отступить назад. «Мой супруг 2 года нормально не отдыхал, горел на работе, у него здоровье пошатнулось. Ему необходим свежий воздух и лесные прогулки, так доктор прописал». Эва, услышав это, тихо ахнула. «Так они одна семья. Неужели она мать Синеглазова?» «Этого просто не может быть, не бывает у подобных огненно-рыжих вампирш таких привлекательных сыновей». В разговор вмешалась мама. «Валер, да пусть они останутся, дом-то большой, мест всем хватит. Ведь не чужие люди, с Ларисой мы вместе работаем. Митя у нас в школе учился, был примерным учеником. А его отец, Аркадий Львович, известный в городе человек с высокой должностью». «Ну ты даешь, Наташа, я специально снял отдельный дом, чтобы отдохнуть по-человечески, без суеты и посторонних». «Но они же не посторонние», — взмолилась мама, заламывая руки. «Хватит спорить, мы сейчас уедем». Заговорил Аркадий Львович, хватая Ларису Прохоровну под руку, но та отмахнулась от него, как от назойливой мухи. «Погоди, Аркаша, никуда мы не уедем. Уедут они. Сейчас я позвоню в агентство, это наверняка их ошибка. Пусть принимают меры, раз повторно сдали дом в аренду». «Послушайте!» Мама попыталась всех перекричать. «В доме 3 этажа, мы все прекрасно разместимся». «На первом этаже нет жилых комнат», — возразил Валерий, но пыл у него слегка поубавился. Похоже, ему наскучил этот спор. «Зато на 2 других полно», — воскликнула мама. «И я очень даже рада, что так случилось. Вместе веселее будет». «В тесноте да не в обиде, ты хочешь сказать?» — усмехнулся Валерий почти миролюбиво. Эва поняла, что он готов сдаться, и вновь запаниковала. Это значит, что гости не только войдут в дом, но и останутся в нем, и Синеглазый тоже. А она? Она стоит тут в пижаме и даже еще не причесывалась. Она отступила от окна, готовая со всех ног бежать в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и сменить пижаму на что-то более приличное. Но в следующий миг разозлилась на себя. Что за паника? Какая разница, что подумает о ней Синеглазый, и она не обязана с ним общаться. Чтобы он там не подумал, его мнение при нем и останется. Да и Лариса Прохоровна теперь не представляет для нее никакой угрозы, ведь школа уже в прошлом. Эва перевела дыхание и вернулась к окну. Тем временем словесные баталии, кипевшие снаружи, улеглись. Лариса Прохоровна неспешно прогуливалась по мощёным дорожкам, хозяйским глазом осматривая двор, вероятно, решив, что отстояла свое право заселиться в дом. Аркадий Львович открывал ворота, судя по всему, собираясь поставить во двор свой автомобиль. Большой белый джип, припаркованный с обратной стороны забора. Синеглазый продолжал топтаться на прежнем месте, но больше не глазел на окна, потому что его осаждал Тарасик, демонстрировавший ему какие-то свои игрушки и лопотавший безумолку. До Эвы донесся его горестный возглас. «А еще у меня был волшебный мишка, но он исчез». Лицо Синеглазого расплылось в добродушной улыбке. «Правда волшебный?» — спросил он, приседая на корточки перед Тарасиком и с заинтересованным видом разглядывая игрушечные машинки, которые тот вертел в руках. «Офигенные у тебя спорткары, мне нравятся». «Мне тоже, но мишка был лучше». Тарасик шмыгнул носом, готовый пустить слезу. «Ну, может, он еще найдется? Успокаивающе произнес Синеглазый. «Хочешь, вместе его поищем?» «Хочу!» Оживился Тарасик и, вскинув руку, указал пальцем на открытые ворота, куда только что въехал белый джип. За воротами темнел сосновый бор, полный скрипов и шорохов. «Я знаю, что он там». «Где же?» Синеглазый удивленно завертел головой. «В лесу. Его забрал леший!» Потрясая растопыренной ладошкой, выпалил Тарасик. «Ого! Настоящий леший?» Округлив глаза, Синеглазый замер, притворяясь, что поверил и шокирован. «Ты же не будешь надо мной смеяться?» Тарасик обернулся и с подозрением заглянул ему в лицо. «Нет, что ты. Леший — это совсем не смешно. Это страшно», — подыгрывая ему, заверил тот. «И мне страшно», — выдохнул Тарасик, вытаращивая глазенки. «А хочешь, расскажу один секрет про лешего?» «Конечно», — кивнул Синеглазый. «Не разболтаешь?» Тарасик пытливо уставился на него. «Никому ни слова, клянусь». Их головы соприкоснулись, и они начали шептаться. Эва почувствовала досаду от того, что больше не могла слышать, о чем они говорят. Но интересовал ее вовсе не секрет Тарасика. Она вдруг поймала себя на том, что ей нравится слышать голос Синеглазого. «Кстати, мама сказала, что его зовут Митей. Интересно, это Михаил или Дмитрий?» «Нет, не интересно. И я не буду спрашивать об этом маму», — мысленно заявила она себе и, сделав над собой усилие, отошла от окна, намереваясь покончить с наблюдением за гостями. «Проторчала тут целый час. Можно подумать, других дел нет», — подумала Эва, направляясь к выходу. Когда она подходила к своей комнате, до ее слуха донеслись приглушенные голоса из холла, принадлежавшие маме и Валерию. «Наташ, ну зачем ты влезла? Они ведь собирались уезжать. И пускай бы себе ехали. Я же их почти выдворил, а тут ты...» — полушепотом брюзжал отчим. «Неудобно, Валер. Говорю же, они не чужие люди, как потом им в глаза-то смотреть?» — увещевала его мама. «Можно подумать, мы в чем-то виноваты. Эта фирма что-то напутала. Вот и пусть ее сотрудники стыдятся смотреть им в глаза, а нам стыдиться нечего». «Ну ладно, все ведь уже решено. Что теперь об этом говорить? Да и веселее вместе. Погоди, еще будешь рад тому, что они остались. Лариса женщина бойкая, задорная». «Слишком задорная, я бы сказал», — презрительно фыркнул Валерий. «Шума от нее больше, чем от оравы пьянчук». «Ну уж не преувеличивай». «Ладно, пусть я и преувеличил, но от этой женщины и правда слишком много шума». «Что ж, в тесноте да не в обиде, как-нибудь переживем», — приторно-ласковым тоном проворковала мама, а затем послышался звук поцелуя. Эва ощутила приступ тошноты. Стремительно влетев в свою комнату, она захлопнула за собой дверь с такой силой, что содрогнулся весь дом.